«Ты как там, жива?» – бросил я Равине, стараясь держать кольцо подальше от нее. «Жива», – ответила сухим голосом Равина и ухмыльнулась уголком рта. «Все как обычно, ни жива, ни мертва, все такая же тень самой себя. Ты для себя жизненный опыт хоть вынесла какой-то?» «Ну», – задумалась Равина и стала потирать свою левую руку. «Я стала лучше понимать домашних эльфов и почему им так нужна боль. О, так чего ты молчала? Я бы с радостью. Я тебя знаю, тебе только дай волю. Могу изготовить острые шпильки и вставлять их в тебя за каждое твое скабрезное слово. И воспитает и живой тебя заставит почувствовать. Но, видать, ее задели мои слова, так как вместо ехидного ответа она лишь потупила взгляд и отвела в сторону голову. Правду говорят, волшебнику столько лет, насколько он себя чувствует, вот и Равина из этих, выглядит, как нимфетка и ведет себя так же. А бабушке вроде за пару столетий. Ты сильно на меня обиделся, начало издалека Равина, меня свои пальчики. Или насколько сильно я провинилась. Я тяжело вздохнул и поглядел на Равину, которая выглядела облитым и побитым котенком, видать дошло до нее, что залет крупный, а я могу и в башне запереть или во времени заморозить. Я прошу тебя лишь задуматься над тем, почему ты поверила кольцу и ухватилась за эфемерный шанс. Я не знаю, может мне просто надоело это существование, и хоть что-то лучше, чем вообще ничего. Я взял Равину за подбородок и поднял ее личико, чтобы взглянуть в глаза. Равина, запомни раз и навсегда, как только ты посчитаешь, что я твой враг, то ты проиграешь. Поэтому в дальнейшем думай, в какую сторону воюешь и что ты за это получишь, а лучше думай о том, что потеряешь. Равина хотела что-то ответить, но я ее перебил. Я понимаю, что тебе хочется быть сильной, независимой и властной, какой ты была до своей кончины. Но пойми правильно, сейчас ты как мой ребенок и я полностью забочусь о тебе, а ты зависишь от меня, и этому ребенку давно пора повзрослеть. Кажется, наши отношения зашли совсем куда-то не туда. С какой-то брезгливостью и настороженностью отшатнулась от меня Равина. «Да, блять, это уже точно», — ответил я, отдаляясь от нее. Молчание затягивалось, кольцо продолжало сопротивляться. «Уже даже ваш меня нашел и принес завернутое тело Галлума в саван. А то бы я упустил шанс покопаться в трупе, который херову тучу лет с кольцом взаимодействовал. Так как Равина ушла к себе, Фианару наскучило рассматривать кольцо, а мне ждать ответа. Но стоило мне развернуть свои бибихи для вскрытия подлеца и мерзавца, который убился об меня, как кольцо подало признаки жизни и пустило мои эфирные цепи внутрь себя, полностью покоряясь. Мда, низкая карма, в который раз. Внутри кольца располагалось 4 архива, внутри которых были запечатаны могущественные заклинания. К моему сожалению, я не умел читать архивы и не понимал всего арсенала, но кольцо продолжило открывать свои тайны. Потянув из меня эфир, я подал его осторожно, эфир начал наполнять один из архивов. Получив необходимое количество через архив, запустилось заклинание и я стал погружаться в иную плоскость мироздания, оказавшись в мире призраков, серых землях Средиземья. Это был пустой мир, лишь тишина, покой и бесконечность. Почему из него можно было наблюдать за серым отражением Средиземья, мне было неведомо, но очень любопытно узнать. Все те же деревья, кусты, травы, звери и птицы, но все какое-то серое, тусклое, словно соткано из белого дыма, да и двигалось значительно медленней. Следом появился здесь ваш, он успел прочитать трилогию кольца и был очень обеспокоен за меня, тем более, когда кольцо совсем рядом. В случае чего, именно он отрежет мне руку, поэтому я колечко на протез и надевал, протез ведь не жалко. Но больше всего меня взволновали ощущения в моих цепях, которые не оборвались здесь, а наоборот начали прорастать дальше, охватывая огромный массив контуров, который сплетался друг с другом. Я с осторожностью включил фильтр и тут я, как говорится, прозрел. Мелькор был гением, только и прошептал я, привлекая внимание Феонора. Аза-за-за-за-за, расхохотался я, оглядывая мир вокруг себя. Мир не был пустым, он был заполнен, заполнен эфиром. Множество линий тянулись по небу этого мира, неся в себе эфир, здесь же был источник, к которому я моментально подключился. Источник. Роковая гора. Синхронизация 65-8%. Феонор уже стал поглядывать на меня с подозрением, что я вконец спятил, а ваш уже обнажил клинок, чтобы рубануть мне по руке. Так как я продолжал маниакально хохотать. Все хорошо. Применительно поднял я руки. Я просто осознал, насколько хитрым и изворотливым был Мелькор, и что все это время он спасал Орду тем или иным способом. «Не поделишься с нами?» – спросил Фианар в своем пламенном величии. Почему-то находиться в этом мире он мог только в своей духовной форме. «А вот ваш почти не изменился, но Орда по сути один большой ольков в промежутке, поэтому неудивительно, что ваш почти не менялся. А вот клинок ваш не спешил прятать, видать приучен моими приступами, и как будущий психиатр готов к любому рецидиву». В Орде было два светильника, которые наполняли ее эфиром, из которого творили Айнур мир. Но почему-то светильники упали, образовав два колодца, которые стали засасывать в себя весь эфир. Куда он уходит, я не знаю, но догадываюсь, надо только отыскать конкретные физические места и взглянуть на них. «Мы не будем этого делать», — подал голос Ваш. «Это почему же?» «Потому что это скорее всего двери в промежуток, а это хоть и закрытый ольков, но ольков». «Да ладно тебе, Ваш, это почти воплощенный мир». «Нет, значит нет, выйдя в дверь мы можем навсегда остаться в промежутке, или найти дверь и уйти в другой мир. Но это далеко идущие планы, для начала нам надо сосредоточиться на кольцах». «Так что не так с миром духов», — решил вернуть разговор в интересующее его русло Фианар. «Для начала, называть его миром духов не совсем верно в терминологии Бихера. Я, если честно, не понимаю, где мы и что это за место. Ваш, не просветишь нас?» Вампир лишь пожал плечами и развел руки в стороны. «Все, что могу сказать, я умею проскальзывать в мир тени, где немного другие законы расстояния и восприятия внешнего мира. Если я погружаюсь еще глубже, то выхожу в промежуток. Как я это делаю? Не знаю, просто умею. Что это за место и откуда оно берется, я тоже не знаю. А здесь ты можешь уйти в промежуток? Может и могу, но проверять не буду. Значит, это мир тени. Не совсем так. Для начала, здесь очень пусто, в тенях водятся странные создания и удивительные вещи, а здесь пусто. В тенях виден внешний мир, если смотреть в просветы, а здесь внешний мир виден постоянно и как бы это сказать, как в тумане, подсказал я Вашу. Да, мы в тумане, мир туманов значит, проговорил себе под нос Фианар, называя это место. Илуахис, проговорил Ваш слова Фианора, пусть будет так, но это еще не все, в мире теней, как бы это объяснить, нестабильная длина, здесь же высота. Пояснишь, наклонил я голову в вопросе, и Ваш пояснил, а после его пояснений мне захотелось достать пару учебников по неевклидовой геометрии и хорошенько вложить их в его пустую голову. Но потом я вспомнил, что Ваш сам честно признался, что гуманитарий, так что не будем его насиловать. Но это означало только одно – множество новых экспериментов и опытов, а также вычислений. Что же, надо составить очередность и начать исследовать, но для начала – надо взглянуть на это. Этим была тонкая золотистая линия, которая шла от кольца к огромной секции контуров, которые просто висели в воздухе подобно скрижалям, чуть позади меня. Встав в центр конструкции, я заметил, как линия разделилась на множество линий, и каждая шла к своему массиву контуров. Так вон он какой этот архив оказывается, никакого секрета здесь нет. Просто контуры находятся в иной плоскости, а архив ничего более, как проекция контуров отсюда в наш мир. Как интересно, выходит эфир действительно проходит все необходимые контуры и совершает преобразование, только результат таких преобразований проявляется там, а не здесь. Как это вообще работает? Весь мой нынешний опыт работы с эфиром просто кричит, что это невозможно, но я сам знаю, что ничего невозможного нет, есть только непознанное. А значит, я стою сейчас на краю важного открытия относительно эфира и его свойств. Раньше я знал, что эфир преобразовывается в энергию в точке создания контура. Я мог создать контур удаленно, проведя к нему тонкую линию, а потом изогнув ее согласно рисунку. Я мог даже подключиться к лей-линии и создать контур на другом конце мира. Но эффект я всегда получал там, где был контур создан. Здесь же что-то другое и надо разбираться. Почему здесь хранится основной массив контуров мне понятен, если контуры не спрятать в физический носитель, то его просто высосит Орда, а в кольцо столько не засунешь, здесь целое полотно, примерно на 175 квадратных футов всяких контуров. Не, можно уплотнить некоторые, здесь усилить рунами, можно было бы переписать некоторые, если бы только знал, что они все делают. Все здесь заклинания и рисунки далеко за пределами моего понимания и квалификации. Да и знаю я совсем ерунду, разве что немного про влияние на физиологию и чуть лучше понимаю в базовых преобразованиях, там создание тепла, кинетики, электрического заряда, магнитного поля, и то не сильно много умею, вот с гравитацией совсем плохо, но тут может быть проблема в том, что я воспринимаю ее, как механическое взаимодействие. От моего созерцания меня отвлекло непонятное чудо, которое висело в центре всех этих контуров. Существо было странным, напоминало контуром человека, вернее подростка, уши у него были круглые, а не заостренные. А вот все тело было свито словно из белого дыма, который заключен в оболочку черного дыма. При этом вся конструкция казалась статичной и плотной, хотя должна была постоянно расплываться, но видать здесь нету ветра, вот и держится. Как итог, никакой одежды или внешних половых признаков не было у тела, только уши торчат, а из лица только рот виден. «О, ты пришел», — молвило чудо, голос у него был сухим и шипел, как старое радио, даже не подумав, что это могла быть ловушка. «Что ты такое, назовись», — требовательно сказал я. «Вот тебе загадка, ты серьезно думаешь, что на меня работают мои же фокусы? О, так это был ты, как можешь заметить, я немного слеп, но при этом знаешь, что есть зрение. Хмм, мне достался очень въедливый и циничный хранитель кольца. Я бы предпочел, если бы ты называл меня властелином колец. Об этом говорить еще рано, это мы еще поглядим». Я протянул руку и коснулся странного существа, которым могло быть только одно, отделенный дух от Саурона, который он заточил здесь и оставил распоряжаться силой кольца. Стоило коснуться, как все стало ясно, это была действительно демонизированная часть Саурона. Все же не стоит забывать, он моя, а значит изначально имеет иную физиологию, хоть и может принимать физическую форму. С точки зрения моих знаний все Айнур были очень интересным объектом исследований. Они были духами, хоть и не пришли из иного мира, то есть изначально у них была только духовная структура, которая со временем обрела телесную оболочку. С обретением тела они обрели разум, который служил мостом между музыкой и ее воплощением в виде материи, ордой. Отсюда и рождается диссонанс, когда ты дух, ты воспринимаешь музыку цельно, но стоит тебе обрести тело, как часть музыки отсекается от тебя. И конечно, во всем надо обвинить Милькара. С одной стороны, туманная орда была иным миром, а значит дух кольца мог быть настоящим демоном, физической оболочкой с прямой связью с Сауроном, который просто проецировал себя сюда. Почему тогда Саурон не мог найти кольцо, если связь с проекцией сохраняется и ощущается? Тут есть две причины. Это несколько автономная проекция, часть разума и духовных структур были действительно отделены. Вторая причина, дух кольца был слеп, но не глух и уж тем более не глуп. И согласитесь, по слуху очень трудно объяснить, где ты, вот слышишь ты плеск воды и что дальше, а дальше Саурон Андуин мелкой гребенкой обыскивает. А так как наш Саурон подлец, мерзавец и предатель, а отделил он от себя несомненно лучшие качества, становится понятно, почему дух кольца был слеп и несколько ограничен в своих умениях и способностях. После первоначального осмотра от духа кольца я получил только его злобное посмеивание. Ри-ди-ди-ди, на все мои попытки найти какой-то способ его запугать. Он был действительно духом, духовной структурой без какой-то телесной оболочки, даже эктоплазменной структуры не было, чтобы я мог ей больно сделать, а это ставило нас в некий тупик. Создавать эктоплазму я не умел, вернее, у меня не было возможности изучить привидения и скопировать их контуры. Так что оставалась только словесная пикировка, из которой я узнал больше, чем дух кольца хотел мне сообщить. Итак, что я узнал? Майер так размножаются, они могут отделить от себя часть, а та может обрести телесную оболочку. Только духу кольца не повезло, его заточили раньше и сделали рабом кольца, тем самым определив его физическую оболочку. А еще Саурон так и не сбросил поводок с духа кольца, и только будучи едиными они обретали свою истинную силу. В духа Саурон вложил не только свою злобу и ненависть, но многие свои знания, в основном по работе с заклинаниями. Дух кольца был неполноценен без Саурона, а Саурон не обладал всей разрушительной мощью, которую вложил в кольцо. Что именно было вложено в кольцо и какой полный арсенал его способностей, дух отказывался рассказывать, играл в шары и чувствовал свое полное превосходство над нами, которые не могли ему ничего сделать. Во что же зашел в тупик, так как дух кольца не был недородком промежутка или сестрой, а уж тем более братом. Все заклинания ваши наносили прямой вред физической оболочке, а она была у меня на пальце. И когда я уже собирался махнуть рукой и отключить подачу эфира в контур, вперед вышел Фенер. «Позволь мне попробовать, мы с ним на одинаковых уровнях находимся». «Ри-ди-ди-ди», Понятно, почему ты пришел сюда без страха. Ты привел сюда своих слуг. Довольно. Крикнул Фионар, и от него разошлась волна жара, которую, судя по отсутствию смеха, почувствовал и дух кольца. Сейчас ты узнаешь всю мощь Фионара из первого дома. С этими словами Фионар подлетел к духу кольца и поравнялся с ним. Видать, внутри скрижали и контуров пространства было устроено привычно для нас. После чего опустил свою левую руку тому на плечо. Пламя Фионара перебросилось на дух кольца, и тот ощутил, впервые за свое существование, что такое боль. Закричав и весь скрючившись, дух кольца попытался вырваться, но было поздно. Фионар вонзил по самый локоть свою руку в грудь духа кольца. «О, Эльберит Гильтаниэль, взываю к твоей силе и знаниями, прошу помощи твоей. Помоги мне направить к свету это заблудшее создание Эру». Начал свое обращение Фионар, и его пламя завыло и взметнулось вверх, стало ярче, становясь синим. «Отринь тьму, отвергни имя врага, породившего тебя, откажись от зла, в которое ввергли тебя. Узри пламя Анора, свет Лаурилин и Телперион». Фионар по-настоящему сиял, как золотистое солнце, а исходящий от него жар обжигал. В его свечении исчезли все туманные очертания Орды, остался только он и дух кольца, который извивался, и крик его разносился на всю округу, чем привлек внимание одного мудака. «Надеюсь, ему тоже больно сейчас. Я тебя вижу», — пророкотало око, осветив нас своим ярким янтарным светом. «Опять этот пидор», — прошептал Равина, обернувшись на пылающее око. «Гриша». С рыком из зеленого пламени явился один из тигров и бросился на светящееся око. «Что за день сегодня такой?» Только и провыло око, прежде чем исчезнуть. «Заклинаю тебя, отринь тьму, обрети себя», — продолжал свой экзорцизм Фионар. «Взываю к силе огня, воды и воздуха, помогите мне подарить свет. Отверните это творение от зла и укажите ему путь в тумане. Помогите ему услышать музыку Айнур. Верните его Фея к свету». И голос Фионара был услышан. Словно звезды на небе, вдалеке зажегся источник света, и луч этого света охватил битву Фионара с духом кольца, следом зажглась еще одна, и ее свет был направлен туда же. И совсем близко появилась еще одна звездочка и присоединилась к товаркам. Свет Фионара стал нестерпимо ярким, когда на нем сошлось три луча, и я отвернулся, закрывая лицо. «Отныне и навсегда, ты сам решаешь за себя. Более не властен над твоей судьбой Саурон, предатель. Я освобождаю тебя от его власти и дарую тебе имя перед самим Эру и Луватаром. Отныне и навсегда ты будешь Каладур». Свет стал настолько ярким, что стал почти материальным, и словно мягкая и теплая волна обнял меня. «Интересно, ваш успел съебать, а то можно попрощаться с вампиром после такого». Тем временем гасли звезды, и сам Фионар опускался на землю вместе с Каладуром. Он извлек свою руку из груди Каладура, и была она подобна едва горящему углю, в отличие от всего остального тела, которое было подобно пламени. Фионар поглядел на свою потухшую по локоть руку и только хмыкнул на это. Каладура тем временем били судороги, а где-то неподалеку разлетались крики его бывшего хозяина. «Надеюсь, Гриша не отравится и все же доест его». Каладур вскрикнул еще раз и выгнулся назад. На его теле в район груди, словно разрывая кожу, раскрылся зев, в котором бушевало пламя, подаренное ему Фионаром. Постепенно рана приобретала форму, превращаясь в вертикальный глаз, а пламя стало походить на восьмиконечную звезду, образовывая что-то в виде зрачка. Рана похлопала образовавшимся веком и закрылась, сам Каладур упал на бок без сил. Я отключил подачу эфира в контур и проявился в Орде. Я стоял в свежей воронке, а вокруг была опаленная земля. В 40 ярдах все было засыпано черным пеплом, который продолжал летать в воздухе. Бомбануло, так бомбануло. Я взглянул на кольцо, на нем затухали черные письмена, которые, как мне показалось, изменились, но главное, изменилось их свечение, с янтарно-алого на лазурно-голубой. Что бы ни сделал Фионар с Каладуром, это изменило кольцо. И вот вроде надо похвалить за освобождение кольца от власти Саурона и все такое, но с другой стороны, Фионар поступил очень мудачески, хотя о чем это я, поступил он по-фионарски. Однозначно должно быть такое прилагательное, ведь мне же колечко надо сдавать начальству, а начальство у меня придурковатое и въедливое. Кто знает, как оно отреагирует на такое изменение, вдруг будет очередной повод мне выставить что-то. Но, как говорится, это дело оставим на будущего меня, он и мудрее и умнее меня будет, а значит как-то выкрутится. А сейчас надо валить отсюда, а то мне очень не нравятся торчащие башни вон той твердыни. Нашу цветомузыку уже заметили и могли что-то выслать, так что погнали. Ваш отыскался только спустя несколько дней, сам выполз из моей тени. Как оказалось, он неладное достаточно быстро почувствовал и дал по педалям, только вот бежал он через туманы Орды, а там очень много пустого пространства, и то, что ебануло в Орде, еще было цветочками, ядреные ягодки были в туманах, накрыло ударной волной его знатно. Очухался он уже в Орде, а нашли его варги под предводительством какого-то оборотня, тот посчитал его творением Милькара и повел выхаживать. Но стоило вашу встать на ноги, как логово варгов накрыли эльфы, желая пустить им кровушку. Тогда вашу пришлось показать свое кунг-фу, и после того, как он незатейливо отрубил пару голов, эльфы убежали. Эльфов понять можно, гибель каждого из них настоящая трагедия. Это орков заводит гибель своих собратьев, заставляя сражаться еще более отчаянно, желая отомстить и сразиться с сильным противником, который одолел орка. А завалить орка это действительно уметь надо, это я вам из личного опыта говорю. Вон, вождь меня с вашим уложил один против двоих. И это с взвинчиванием темпа, одержимостью Фианаром и всем арсеналом. Тупо опытом уложил в землю, правда были бы у меня все заклинания, разговор был бы иным. Но приключения ваши на этом не закончились, ведь он помнит, что меня интересуют тела эльфов. Вот он и захватил два падших тела, погрузив их в туманы Орды. А там он встретил два разгневанных духа, которым принадлежали эти тела, которые прикинули, что над ними так издеваются. Сначала убили, а теперь еще и мертвые тела перед духами бросают. Вашу было как-то похер, что они там говорят, поэтому пошел лечиться дальше. А когда погрузился в туманы, чтобы меня отыскать, то встретил там двух эльфов, которые как-то вселились в свое старые тела, зарастили раны и ждали его во всеоружие. Понятное дело, что сражаться с восстановившимся вампиром они не смогли физически, поэтому отступили и скрылись в туманах, и сейчас где-то там бродит. А нечего было совершать грациозные прыжки, чтобы разорвать дистанцию. Я же эти дни пытался наладить контакт с Каладуром, но его знатно лихорадило и трясло после того, как Фианар ему показал свет негасимого пламени. Поэтому я столкнулся с классикой своей ситуации. Я, дикий лес, надо достать пожрать или попить хотя бы, и я нихера не умею выживать в дикой местности. Ваш неизвестно где, Фианар мне не помощник, не царское это дело добычу искать, вот загонять, другое дело. И пока я судорожно рассматривал инвентарь, чтобы прикинуть сколько у меня осталось лишайника и грибов про запас, сколько мяса дали мне щедрые орки, куда идти и что делать, я ощутил, что моя связь с источником на Роковой горе не ослабла, а даже наоборот, усилилась через кольцо. Ну да, логично, в туманах я подключился к источнику, кольцо, связующее звено между тем и этим миром. В Орде плотность эфира значительно ниже, поэтому и создается давление эфира оттуда сюда. Теперь понятно, почему кольцом так сильно хотели обладать. У Элронда было одно из трех, и он на Назгулов обрушил поток воды. Представьте, что бы он сделал, будь у него доступ к полноценному источнику. Теперь понятно, каждое кольцо власти является окошком в туманы и обеспечивает эфиром своего владельца, а также набором контуров, которыми он может пользоваться. И не надо забывать, что у эльфов есть какое-то свое колдунство, но только топлива для его воплощения нет. А вот я, имея почти неограниченный запас эфира, смог настроить свой летательный костюм и наконец-то осмотреть Средиземье с высоты птичьего полета. Итак, я был где-то между Туманными горами и Лихолесьем, а чем еще может быть этот запущенный, покрытый мхами и туманами лес? Значит, вот это вот река, Андуин, которая отделяет Лихолесье от мглистых гор. Где-то там были ирисные поля, где погиб Исильдур, а вон там стоит Дол Гулдур, где сейчас прячется Саурон. Значит, в том направлении Лориен, лес, где прячется Галадриэль и одно из колец. Пока непонятно, где искать Гендальфа с его кольцом, но два из трех от меня уже не уйдут. Ладно, опускаемся, а то Орда уже начала разрушать мои заклинания полета. Надо будет их еще до ума довести под особенности Орды. Так я решил некоторое время пожить в Лихолесье, зная, что тут обитают гигантские летучие мыши, лазутчики орков, варги, на севере водятся паучки, а также бегают следопыты Трандуила. Вот с кем, а с этим мудаком и его сворой лучников я встречаться не хочу. Поглядеть на Леголаса было бы забавно, Но что с него взять? А значит, придется надеть маску и настроить фильтр на соответствующего размера жертвы. Так что пока поживем здесь и проведем серию экспериментов, связанных с туманами. Первым делом я оплакал Галлума. Его мертвое тело так и не послужило науке, а жаль. Где его искать, я не понимаю, да и оно запросто могло погибнуть в том взрыве. Следом я начал проверять, могу ли я без помощи Каладура погружаться в туманы. Оказалось, что мог, даже больше. Я мог пользоваться всем его арсеналом и наполнять любой контур эфиром. Проблема была в том, что я не знал, что именно они делают и как их надо активировать. И это было понятно, у меня было заклинание искусственного легкого, но если контур преобразования будет помещен не в тело пациента, то это просто насос, который будет гонять воздух. Стоит добавить, что он будет гонять насыщенный кислородом воздух и лишенный лишних примесей. Так что заклинание можно использовать и для раздувания огня в печи, а если доработать, то можно создать кислородную горелку. А неплохая идея, где моя книга заклинаний, надо записать такой контур. Хмм, а ведь я могу создать заклинание ацетиленовой горелки. Не, слишком дорого получается, проще прямое преобразование в тепло. Так что подождем, когда Каладур придет в себя, или стоит говорить если, а пока проведем опыты с контуром погружения в туман. Как оказалось, там есть несколько уровней у контура, которые отвечали за степень погружения. Можно было получить псевдоневидимость, как у Исильдура и Фрода, а можно как у Ваша целиком уйти в туман, и тогда можно преодолевать препятствия, смотреть на слегка замедленный мир и вообще ретироваться на большие расстояния. Был еще уровень, с которого можно было просто наблюдать, что там в туманах происходит, не погружаясь туда. Очень удобно, чтобы вылавливать всяких назгулов или еще кого. Следующим этапом стало изучение возможности создавать свои собственные архивы, где я претерпел сокрушительное фиаско. Если преобразование совершалось в туманах, то и эффект происходил в туманах, и я не понимал, как сделать так, чтобы появилась эта самая тонкая линия, ведущая наружу. Даже совмещение контура погружения не помогало вывести эффект наружу. Но зато я научился накапливать эфир из туманов, вкладывать это в контур, который я создавал там же, и выныривать в Орду, освобождая преобразование. Очень удобно становилось. Исчез перед вооруженными эльфами и появился за их спиной, а потом ударил в них кинетической волной или тепловым ударом. Хотелось бы полноценные архивы создать, но создавалось ощущение, что я бегаю по кругу и не могу совершить нужный прорыв. Как только я подбирался достаточно близко к пониманию, я получал возрастание кармы, что сбивало меня с мысли. Тринити разводила руками, так как это окошко всплывало мимо ее настроек. Пока я игрался с попыткой постигнуть архивы, вернулся ваш и предложил переселиться к варгам. Те умели охотиться, поэтому запросто смогут достать нам пропитание. Так что передо мной стал вопрос ориентации в туманах и перемещения в них, что потребовало наибольшей затраты сил. Но совершенное открытие в результате исследования того стоило. С чего бы начать? Окружающий нас мир очень сложный в своей структуре, а мы, как маленькие мушки-дрозофилы, можем воспринимать его очень ограниченно. Собственно говоря, мы видим только трехмерное пространство, хотя сам мир многомерен. Мы видим длину, ширину и высоту. Теперь представьте, что наша привычная высота будет заменена другой высотой, тогда мы окажемся в другом мире, другом измерении. Тут стоит вспомнить понятие параллельные вселенные из научной фантастики. Исследуя феномен туманов, я пришел к выводу, что параллельный мир – это мир, чья ширина, высота и длина полностью отличаются от нашего. Следовательно, существуют касательные миры, у которых с изначальным совпадает только одно измерение из трех. А значит, туманы являются смежным с Ордой миром. У нас отличается только одно измерение из трех, а два совпадают. Отсюда и весь парадокс расстояний. Движемся в туманах мы нормально относительно самих туманов. Только вот мы еще и наблюдаем очертания Орды, из-за чего и создается впечатление, что мы телепортируемся в пространстве, совершая сдвиг по высоте. Хотя на самом деле сдвигается только точка восприятия. Действительно получается какое-то скольжение относительно одной из осей координат. Так что туманы нормальное эвклидовое пространство, просто все изменения связаны с нашим восприятием. Да и что с нас взять, видим мы весьма ограниченно. А это уже возвращает нас к поискам закономерностей и коэффициентов, что в свою очередь приводит нас к написанию формул неевклидового пространства. Ух, как все запутано. Хорошо вашу, что у него нет такого багажа знаний, Он просто скользит вдоль окон и заглядывает в них, пытаясь определить, где выйдет. Имея достаточно опыта, можно приноровиться к такому скольжению, что говорить, даже бегемот научился выходить там, где ему надо, а он кот. Но я ведь мог поставить все это на научные рельсы и быть предельно точным в своем сдвиге в туманах. И именно расчет всего этого потребовало больше всего времени. С варгами мы очень легко подружились, достаточно было показать кольцо и что ваш верно мне служит, как меня признали одним из генералов Милькара. А из этого следовало, что я занят очень долгой интригой, а не херней маюсь, следовательно мне надо оказать всевозможную помощь. Варги оказались просто песиками-переростками, а собак я не любил, так что с большой радостью провел пару показательной вивисекций, из-за чего стая стала меня бояться и уважать. Из строения варгов я узнал многое, что они были напрямую связаны с туманами и у них было пару архивов в теле, которые позволяли лучше усваивать пищу, наращивать мускулы и делали их сильнее и быстрее обычных пёселей, словно они были каким-то прототипом, на которых обкатывалась технология. А вот исследование оборотня, который стоял у них во главе, привело меня к созданию проекта «Покемон». Секрет оборотней заключался в том, что их вторая форма находилась в туманах и была связана с первой, и они просто менялись местами. Проблемы были, приходилось есть за двоих, не было места в эфирном теле для других улучшений, поэтому оборотни хоть и жили дольше, но все же были смертными в отличие от орков. Но именно это меня подтолкнуло к следующей идее. Для начала, я вошел в туманы и создал пакт вокруг второго тела оборотня, погружая его в вечный сон. Как оказалось, это не мешает ему менять одно тело на другое, но это все равно не сделало его вечным, просто сократило потребление пищи. Дальше, я взял стаю варгов, погрузился в туманы и создал на каждого контур, захватив достаточно эфира для их переноса, я вернулся в Орду, тем самым погружая стаю в туманы. Там они были немного растеряны, но не разбежались, что позволило мне каждого заключить в пакт вечного сна, тормозя максимально все протекающие в них процессы, после чего создал вокруг них контур преобразования для перехода и попал в тупик, так как они оставались привязаны к месту, где были помещены в сон. И сколько я бы не копировал контуры оборотня, получить внезапно появляющиеся из туманов войска у меня не выходило. Ваш на все мои эксперименты лишь покачал головой и проделал все мои мытарства в мгновение ока, погрузив варгов в тень, перенеся в туманы. Так он мог достаточно большую армию провести куда угодно. Конечно, при длительном переходе придется обеспечивать их едой и прочим необходимым для жизни. Но такое открытие давало надежду на полноценное вторжение в Валинор. Осталось только уговорить орков забить на Средиземье и уплыть туда. Или наоборот, уговорить эльфов бросить Средиземье и уйти отвоевывать Валинор. Но об этом еще рано думать. Конечно, все мои эксперименты не укрылись от одного огнеокого мудака, который меня наконец-то нашел и осветил своим прожектором. «Я тебя вижу», — завел свою шарманку по 10-му кругу Саурон. «Верни кольцо». В этой ситуации мне не нравилось то, что Саурон уже отошел от операции на открытой душе, которую провел Фенор, а вот Каладур еще дергался в спазмах и не реагирует на внешние раздражители. Стоило бы послать к нему пару тигров, что я обычно делал, но этот калека меня уже в конец достал. К тому же в Долгулдуре должно сидеть пару назгулов, а это означало наличие пары колец из девятки, да и по идее там в темнице томится последняя из королей Одинокой горы, а это повод получить ключик от заднего прохода к Смаугу и охраняемым им сокровищам. Не могу же я отправиться домой, не прихватив пополнение в сокровищницу Поттеров, политика отжирает очень много бабла. Так что решено, пора поставить Саурона на место, пусть убирается в свой Мордор и готовит там войска, заодно пусть соберет 9 назгулов, чтобы они выехали за мной, так будет проще все кольца разом накрыть. Поэтому я совершил прыжок в его сторону, я уже более или менее ориентируюсь здесь, так что сейчас свидимся. Хо-хо, ты решил приблизиться, вместо того, чтобы в ужасе бежать от меня прочь, так мне будет проще выбить из тебя все дерьмо, тупой ты шрак. Моя уверенность и владение черным наречием заставило немного поколебаться Саурона, и он уже собирался уйти из тумана, но было поздно, я оказался совсем вплотную к пылающему оку. Саурон не растерялся и принял свой обычный вид. Эльф с темными волосами в белых одеждах и золотым венцом. Его глаза были с вертикальными зрачками и заполнены янтарем, а белки были черными, кожа уже давно стала пепельно-серой с прожилками янтаря, словно она потрескалась, как глина на солнце. Отдай мне кольцо, и твоя смерть будет быстрой», — потребовал Саурон, протягивая в мою сторону свои загребущие лапки. Я подошел ближе, Саурон заулыбался, я показал ему средний палец, на котором было кольцо, улыбка Саурона стала еще более вожделенной, а рукой он попробовал схватить кольцо. Но я совершил рывок в его сторону и поводил средним пальцем по его губам. «Хуй тебе на воротник, а не кольцо», — внес я контрпредложение, разрывая дистанцию, старательно избегая загребущих ручек. Сделал я такой маневр не для того, чтобы повыебываться, а чтобы пощупать Саурона, определить, насколько он материален и как я могу на него влиять. Саурон стал отплевываться и попытался броситься на меня, но я был значительно быстрее его. «Ну да, эфира в туманах побольше будет, а значит и возможности пошире. А так как я убедился, что это материальное пространство, то не брезговал щитами, что поглощают инерцию, чтобы остановить Саурона, так и себя усиливал кинетическими импульсами. Догонялки стали затягиваться, и первыми они надоели Саурону, который сверлил меня злобным взглядом и стал закладывать круг, чтобы зайти со спины, асимметрично крутился на месте. Наверное, он ожидал прихода Назгулов, но со мной был ваш, которого я попросил пробить туманы на наличие королей прошлого и отъема у них колечек, так что подкрепление не придет. Саурон, дорогуша, кто так вербует на темную сторону? Ты же меня значительно старше и опытней, а ведешь себя, как недобитый Вальдемарт из моего детства. Что ты сказал? Прошипел Саурон, замерев на месте. Учиться тебе надо, вот смотри. Я откашлялся и принял величественную позу, протянув руку с кольцом в сторону падшего моя. Примкни ко мне, и мы вместе будем править Ордой, как учитель и ученик. Твои силы и мои знания, мое могущество и твоя хитрость, мое коварство и твоя доблесть, мы вместе будет непобедимы, даже Валар склонится перед нашей общей волей. Орда падет к нашим ногам, и даже Эа будет нашей, лишь вместе, мой ученик, лишь вдвоем мы сможем найти их всех, сковать их вместе на темном престоле в Мордоре. Пафосно я протянул последнюю фразу, сверля своим зловещим взглядом Саурона и одаривая его своей настоящей улыбкой. «Чего же ты ждешь? Возьми мою руку, и вместе мы отправимся в Мордор». «Нет, это неправда, ты не можешь быть им», — закричал Саурон, отшатываясь от меня, как от огня. «Оби-Ван лгал тебе. Я уже вошел в образ, и меня конкретно так стало нести. Прислушайся к себе, прислушайся к силе, ты знаешь, что это правда. Примкни ко мне, здесь твое законное место, подле истинного властелина колец». «Нет!» — закричал Саурон, обхватывая руками голову и скрючиваясь на земле. «Я же наблюдал непонятный приступ у Саурона, хотя понятно, отчего это он так. Видать, понял, что из меня темный властелин куда как лучше, чем из него. Он тысячелетиями жил в тени Моргота и выжидал удобного случая, чтобы предать и наконец-то засиять в полную силу. А тут подруливаю я в критический для него момент и ставлю его буквально на колени. Не без помощи Феонора. Конечно, это мне не стоит забывать. Большую часть того, что я достиг, я обязан Налда». Саурон вскочил с колен и стал пырить меня страшным взглядом, при этом сохраняя значительную дистанцию. «Я победил тебя однажды, и одержу победу вновь. Не для того я проделал этот путь, чтобы вновь погибнуть от твоей руки. Не знаю, о чем этот болезненный, но я скрестил руки за спиной и поглядел презрительно на него сверху вниз. Ты так ничему и не научился». Печально покачал я головой. «Но со мной есть один друг, который хочет сказать тебе пару слов». Саурон вопросительно наклонил голову на бок, а я показал пальцем вверх, где уже во всю свою мощь сиял Феонор. «Феонор?» — удивленно спросил Саурон у тени величайшего из эльфов. Но вместо ответа Феонор размял кулаки и бросился на Саурона. «Это тебе за моего внука Килибримбора. Это тебе за Милькара. Это тебе за Маэдроса. За Фингольфина». Выкрикивая каждый должок, Феонор сопровождал его ударом по наглой харе Саурона. А списочек оказался очень длинным, 146 пунктов. Впечатляет, как говорится, ничто не забыто, никто не забыт. Получить за каждый сожженный город в регионе, ух. Саурон уже превратился в один сплошной синяк и кровавый подтек, лежал на земле, а Феонор, тяжело дыша, сидел на нем сверху. Феонор занес над ним кулак, а у него даже не было сил закрыть лицо ладонями, хотя вначале он пытался. Кажется, у Феонора закончились идеи, за что еще дать по лицу падшему мое. «Ты забыл добавить за Равину, девочка настрадалась из-за него». «Точно, это тебе за Равину», — сказал Феонор, вкладывая весь свой гнев в последний удар. С этим ударом Саурон взорвался столпом искр, который, подобно извержению вулкану, устремились вверх и осыпались вокруг множеством искр. Кажется, Саурон истратил весь запас своих сил и больше не сможет вернуться в Орду. Что же, проявимся в Орде, поглядим, что происходит в крепости. Орда, Средиземье, Лихолесье, Дол Гулдур, Аларин, более известен, как Гэндальф. Гэндальф остановился и прислушался к своим ощущениям. Он внимательно оглядел округу своими глазами цвета ясного неба, слегка приподняв полы серой шляпы. Гэндальфу очень не нравилось то, что стало происходить в последнее время, словно какой-то неизвестный фактор вмешался в великий план Манвы. Дайкурума стал наседать с желанием вернуть кольцо как можно скорее ему, чтобы перейти к следующему этапу плана. Они оба отлично знали, где искать кольцо и кто сейчас был его хранителем, но надо было как-то убрать Саурона из этих мест, чтобы одним махом не разрушить все созданное между ними доверие. Больше всего Гэндальфу не нравился переполох в Мглистых горах, кто-то очень сильно переполошил местных урук, настолько, что они перестали слушать слова мудрого Эларина и даже открыто напали на него. Гэндальф вздохнул и поправил гламдринг на поясе. Сколько еще жизней орков он должен унести, чтобы осуществить план Манвы? Тяжело вздохнув и покачав головой, Гэндальф постучал посохом по плечу тролля, на широкой шее которого он сидел. Мистер Хагинс заворчал, но продолжил свой путь в Дол Гулдур, где Гэндальф намеревался уговорить Саурона вернуться к подготовке войск в Мордоре. Внезапно яркая вспышка осветила округу, как тогда, когда он почувствовал, что кто-то забирает из его кольца силу, а потом что-то вспыхнуло у самого горизонта. Но сейчас поднялся столб пламени из самой крепости и рассыпался множеством искр в разные стороны. «Поторопимся, Билл, кажется, что-то началось», — пришпорил своего скакуна Гэндальф. Тролль издал утробное рычание и побежал в сумерках в сторону крепости, отталкиваясь от деревьев и перепрыгивая канавы. Гэндальфу очень не нравилось то, что происходит. Все чаще и чаще в плане возникали непредвиденные обстоятельства, с которыми он вынужден бороться. Но он уже давно привык, что ничего не идет согласно плану, и всегда нужна сильная мужская рука, чтобы вернуть обстоятельства в нужное русло. Как же он от этого устал. Крепость встретила их гражданским неповиновением, хотя среди орков не было никогда гражданских, все военные. То есть это был военный бунт. Билл успокоил пару буйных голов, а Гэндальф спрыгнул с его плеч, чтобы узнать, что происходит. И ему очень не понравилось то, что ему рассказали. Темный властелин вернулся, и не самозваный, а самый настоящий, что заставило орков поделиться на группы. Тех, кто признал нового властелина, тех, кто отверг его, тех, кто сомневается и тех, кто просто хочет постукаться. Гэндальф лишь покачал косматой головой на примитивность орков, но их стоит всего лишь обучить, ведь он смог воспитать трех троллей. Но оккультуривание орков не входило в план, а он должен его придерживаться. Курума знал слишком многое, чтобы Гэндальф мог позволить себе отступление от плана. Но весть о темном властелине, вот что по-настоящему обеспокоило серого путника. Гэндальф взглянул на небо, и Эарендиль все так же ярко светил на ночном небе, значит, новый властелин не Моргот, от этого стало легче. Неужели Саурон завладел кольцом? Нет, тогда бы Нарья подала сигнал и скрыла его от взора Саурона. Если это не один из двух, кто же третий претендует на это звание? Один из драконов, последний из барлогов, или кто-то еще, кто все это время спал в Утумна? Гэндальф уверенно шел наверх, где в самой высокой башне находился сейчас темный властелин. Поднявшись, он увидел широкую террасу, которая открывалась звездному небу. На ней стоял высокий, как эльф, но сложенный, как орк, темный властелин, зачем-то одетый в цвета первого Даманалдор. Неужели? Нет-нет, Гэндальф покачал головой, новым властелином не мог быть он, ведь не мог же Фианар сбежать от Намамандаса, ведь не мог, он стоял к нему спиной. Гэндальф сделал несколько шагов вглубь помещения, но тут Нарья приподняла завесу миров, показав мир духов, где в тени притаилось порождение Моргота с двумя изогнутыми клинками. Вот почему новый властелин стоит спиной и ничего не опасается, догадался Гэндальф. Он оценил сильного противника, с которым предстоит столкнуться. А также он увидел внутреннее пламя нового властелина, которое показало ему Нарья, и тут же скрыло, чтобы оно не опалило своего хранителя. Оно было таким ярким, таким сильным. Гэндальф увидел над его головой венец на темном наречии. «Я, служитель тайного огня, хранитель пламени Анора». «Да, да, да», — ответил юношеский голос, и властелин обернулся. «Он же Гэндальф, Аларин, Митрандил, серый путник, мужик с бородой и посохом». «Знаем, знаем». Гиндальф встретился взглядом с парой глаз, которые пылали внутренним светом, как два живых изумруда. Такие знакомые глаза, так трудно их было забыть. Неужели это потомок Лутиен? По старой привычке, от которой он не смог избавиться, Гиндальф попробовал коснуться разума юноши, понять его мотивы, его мысли, но не получилось. Словно он смотрел в два стеклянных шарика, но даже самая сильная защита отзывалась. Значит, он был могущественней Валар. Кто же он такой? Может, хватит играть в гляделки? Сообщил властелин и протянул левую ладонь, и на среднем пальце Гиндальф увидел единое кольцо. «Сдайте Нарью, товарищ оперуполномоченный». Хоть последняя фраза и прозвучала на незнакомом Гиндальфу языке, первую часть он понял слишком отчетливо. «Если бы вы могли взглянуть на картину в целом, то...» «Да, да, да», — отмахнулся рукой юный властелин. «Я отлично понимаю план Манвы, но ты и так собирался предать мудака и уничтожить кольцо. Кольцо у меня, Саурон повержен, Нарья тебе уже не нужна». У Гиндальфа похолодело на душе, мало того, что он знал план Манвы, который был неочевиден даже Галадриэль, так он еще и знал о том, что Гиндальф собирался предать этот план. Он знал слишком многое, а это означало только одно – они были схожи с ним. Гиндальф еще пытался потянуть время, но юный властелин был слишком умел в словесных дебатах, чтобы допустить это. Было видно, что он не хотел переходить в открытое противостояние, и ему было важно, чтобы Гиндальф передал добровольно кольцо. Старик метался, он пытался найти хоть что-то, что подскажет ему, кто стоит перед ним, но в итоге он вздохнул и поглядел в очередной раз в столь знакомые ему глаза. Собравшись с духом, он решил пойти в рискованный гамбит. «Гарри, мальчик мой, если бы ты дал возможность старику высказаться, ты бы все понял». «Ой, профессор», юный властелин переменил, словно скинул маску. «Нет, скорее, надел очередную маску. Я вас умоляю, Манвыхуйца соснется своим планом, все схвачено». «Стоп, стоп, стоп, как ты только что меня назвал, Гиндальф?» Гиндальф улыбнулся своей понимающей и всепрощающей старческой улыбкой, которой он не раз одаривал шаловливых гриффиндорцев. Аккуратно снял с пояса небольшой сверточек, он развернув его и протянул Гарри. «Лимонных долек, мистер Поттер». Примечание к части. Из-за очередных событий, прода задержалась, но все же вышла в условленный день. «Сам не люблю, когда прода выходит абы как, так, что читаем, оставляем отзывы, рассказываем друзьям и делимся на тематических форумах». Олбани, исторический регион в Шотландии. Так пишется Олбани на английском Албаны, так пишется Албания, как страна Албания. Но я уже давно проклинаю ленивых переводчиков из Росмана. Саладур, слуга света, бежать от меня прочь. Да-да, вы все правильно поняли, это отсылка на Джо-Джо, дух кольца. Https и имгурцом епцвгду.пг, та самая задница. 18+, https и имгурцом c8jxgbm.пг. Глава 44, арка, рассвет Средиземья. Глава 44, о юности и безрассудстве. Над Лихолесьем взошел старый месяц, осветив округу серебристым светом. Могучие деревья, созданные когда мир был юн, своими могучими кронами подпирали небо, а корнями удерживали твердь. В их тени мелькали ночные твари, добрые и злые, а среди крон горели огни городов эльфов. Издалека лес казался зловещим, раскидистые кроны, покрытые паутиной. На толстых ветвях висел длинный, мохнатый мох. В норах притаились блестящие алым светом глаза. Среди исполинских древ виднелись молодые деревца, а истощенные увяданием исполины лежали рядом, образовывая буреломы и просеки. Умелый взгляд следопыта мог различить тонкие тропы эльфов, которые пронизывали некогда великую пущу. Тень Моргота лежала на этом крае, и нет в нем покоя ни людям, ни тварям морготовым. Стая гигантских летучих мышей и вампиров, что охотится, как на эльфов, так и на орков, не брезгуя и мелкой зверушкой, пролетела над острыми башнями крепости на лысом холме. Крепость высилась на скале, которая торчала словно перст, возвышаясь над лесом. На скале почти ничего не росло, лишь упрямый мох поблескивал в свете луны. Стая искала, кем бы поживиться. Одиноким эльфом, которого можно схватить и унести в небо, а потом разорвать на части в укромном месте. Или еще лучше, налететь на целый военный отряд орков. Оба варианта были смертельно опасными, но вампиры жили слишком коротко, чтобы в действительности задуматься о смерти. Сюда их привлек шум и запах свежей крови. Ничего так не бодрит прохладной ночью, как запах крови. Спор, а в случае вольных урук, любой спор, это хорошая драка, затягивался. Слишком многое произошло за короткое время и слишком многое необходимо было обсудить. В результате наиболее жарких дебатов возникали новые, где решалось, кто займет освободившееся место капитана. Спор обещал затянуться на долгие дни или пока не наступит время пойти охотиться. Во время охоты Урук выражали общую солидарность и оставляли распри до лучших времен, так как охота сопряжена с риском и возможными травмами. А там, глядишь, или кровь остынет, или обидчик сгинет, или сам ты не доживешь до нового спора. Не меньшую роль в затягивании дебатов играл и каменный тролль, который величал себя странным именем Уильям Хоггинс. Он уселся в лестничной арке, которая вела на вершину башни. Сейчас там находился победитель темного властелина и старик с палкой. От старика орки никогда не ждали чего-то хорошего, а вот новый властелин заставлял бродить умы орков. Многие бы хотели задать вопросы властелину или хотя бы его выслушать, но тревожить Билла не решались, так как спорить он не умел, сразу неспортивно стукал больно по голове. Конечно, можно было бы на него напасть или даже убить, но стукал он согласно правилам, сначала предупредив и стараясь не убить, и стукал только один раз. Если орк умудрялся устоять на ногах после такого, то желание продолжить спор у него отпадало, как и вызывать тролля на открытые дебаты до победного конца. Что ни говори, орки были свирепыми и живучими, но более живучими, чем тролли были разве что барлоги, но они закончились. Летучие мыши-вампиры устроились на стене крепости и стали смотреть на внутренний дворик, где вовсю шли жаркие дебаты в окружении умудренных товарищей и отряда поддержки. Мыши высматривали наиболее слабых и глупых, чтобы под шумок утащить в небо, а также тех, кого недавно убили. Их кровь еще свежа и тепла, а главное, наполнена яростью недавней битвы. Такая кровь считалась деликатесом для мышей. Мыши могли часами обсуждать тонкости вкуса различной крови, каждый ценил свой букет вкусов, но все сходились в одном, что нет ничего слаще детской, человеческой крови, сгустившейся от страха. Охрана на стенах только взглядом мазнула по мышам, но бить тревогу не начали. Хоть мыши и охотились иногда на орков, ну куда удобнее было быть их союзником. Тем более, старик, живущий в чаще, постоянно напоминал мышам, чтобы они жили с орками и волками в мире. За то, что они были послушными, он помогал им налетать на человеческие поселения, напуская со стороны чаще тумана. Но никто из присутствующих в крепости, включая Сарумана, что следил из палантира за крепостью, не догадывались, что судьба Средиземья, да и всей Орды сейчас решалась на вершине башни Долгулдура. Аларин давно скрыл себя от мыслей своих собратьев и силы палантира, а юного властелина палантир не брал по неясной причине. Поэтому вершина была пуста, лишь одинокий паучок пробежал до самой вершины, чтобы доложить юному властелину о делах в крепости. Юноша стоял, прислонившись к стене, по обе его руки были открытые террасы, с которых можно было следить за округой. Свет в помещении проникал только от месяца и звезд, но это не мешало обоим вести разговор и тщательно следить за мимикой друг друга. Лицо юноши держал холодным и отстраненным, ни один мускул не дрогнул на его лице, лишь губы шевелились, когда он говорил, хотя он мог говорить и не открывая рта. Руки юноши висели плетью и тоже не шевелились. Он мог спрятать лицо за маской, но это было бы грубо. Картину холодной отрешенности завершал еле слышный голос, который не менялся в тембре и интонации. Он был похож на неживую оболочку, в которой давно сгорело пламя людское и словно оживший мертвец. Он шел к своей цели, не считаясь с потерями и не обращая внимания на окружающих. Старик же, наоборот, слишком обильно жестикулировал и ярко выражал свои эмоции, словно создавая шум, в котором должны потонуть его истинные чувства. В отличие от юноши, он не имел абсолютной власти над своим телом, но также, как и его собеседники, всеми силами старался скрыть свои истинные мотивы и узнать о своем собеседнике как можно больше. Если мы затронули тему власти над телом, то в случае старика, это тело властвовало над ним, лишая большей части его силы и возвращая к нему привычную тягость старческого тела. Хоть он и был великим Мэя, которого обучала сама Ниэннин овладевать сердцами смертных и проникать в их самые потаенные думы, но сейчас он испытывал значительные трудности определить искренние намерения юноши. Все, что понял великий Мэя, так это то, что мужчина был еще юн, как юным может быть только эльф. Он был открыт ко всему новому, как любой человек. Он был жесток и воинственен, как любой рук. Он видел слишком многое, как Мэя, и его планы уходили слишком далеко в грядущее, как планы Валар. Старик был уверен только в одном, Они оба пришли в Орду из иного мира, из одного и того же мира, как посчитал тогда Гэндальф. Гэндальф, а вернее, Дамблдор хорошо помнил Гарри Поттера из своей прошлой жизни, но то был маленький, запутавшийся мальчик, отгородившийся от мира той злобой, что в нем посеяли смертные, а потом умело взрастил Крестраж. Хоть Дамблдор знал многие слабости и сильные стороны ребенка, он слишком мало знал об уже повзрослевшем Гарри Поттере, мужчине, которому выпали тяжелые испытания на его веку, которому, несомненно, пришлось пережить потерю близких, пришлось возрождать несколько волшебных родов, расплатиться по долгам Поттеров, жить в Британии, которую похоронил в кровавой вражде темный лорд Волдеморт. Пройдя все это, Гарри Поттер умер и, как многие другие, вновь родился в этом мире, который описал в своих книгах сэр Эдвард Морган Форстер. И как убедился Гэндальф за разговор, Гарри Поттер выстоял перед всеми ударами судьбы, устоял, его закалило это, и он вырос великолепным политиком, несомненно прекрасным отцом и замечательным человеком. И чем дольше они говорили, тем больше Дамблдор осознавал, какой ценой это было достигнуто. Гэндальф, нет, Дамблдор, который сейчас наиболее ярко испытывал муки совести за то, что из-за своей глупости и недальновидности обрек себя на проклятие и вынужден был оставить все проблемы, в большей степени созданные им сами, на плечах своих верных учеников. И он так и не узнал, как к нему относится взрослый Гарри. Винит в смерти родителей, обижен за выпавший рок, затаил злобу за приемных родителей, как их там звали, или благодарен старику за светлое детство. Дамблдор лишь покачал мысленно головой, это насколько должное быть ужасной жизнью смертных, что жизнь в замке полной троллей, василисков, драконов, интриг и черных заговоров считать счастливым. Нет, Дамблдор ничего ему не подарил, даже не оградил от всех ужасов, хотя он должен был, да теперь он осознавал, что должен был. Словно призраки прошлого вновь окружили его и сейчас вершат над ним суд, Дамблдор внимательно взглянул в глаза изумруды своего собеседника, теперь он точно убежден, что в его собеседнике течет кровь Лютиен. Ведь в Лютиен возродилась его подопечная, Лили Поттер, матушка Гарри Поттера. Лютиен была первым ребенком, рожденным между Айнур и Квенди, и она произвела настоящий культурный шок среди Айнур Валинора. Поэтому за судьбой Лютиен наблюдали и записывали, очень тщательно записывали. Хоть в трехтомнике «Война самоцветов» сюжетной линии Берина и Лютиен было посвящено достаточно времени, Дамблдор читал эту книгу, будучи совсем юным, и то в прошлой жизни. Поэтому в новой жизни ему пришлось заново знакомиться с обоими. В хрониках Валинора он прочел о том, как Лютиен поделилась с Берином своей жизненной силой, позволяя тому войти в чертоги Мандоса. О том, как она с Боем и Сильмарилом пробивалась в чертоги, чтобы спасти своего возлюбленного. О том, как Берин, лишившись плоти, устроил настоящее восстание в мире мертвых, используя очень знакомые Дамблдору боевые чары. Все это было записано не из-за того, что в Лютиен и Берине были узнаны Лили Поттер и Северус Принц, а в назидание всем Айнур, вот что бывает от плода любви высших творений Эру и его детей. Однозначно, ничего хорошего. Где, после дерзкого побега из Валинора, затаились Берин и Лютиен, так до конца и не было выяснено, но Северус недаром обладал выдающимся талантом в легилименции. Он скрыл не только себя, но и жену с ребенком от взора Валар, а также многому научил своих внуков. Гэндальф отложил в памяти сцену ярости Манвы, когда тот ничего не мог поделать с Эарандилем, который хранит до сих пор один из Сильмарилей высоко в небе. Но все эти нахлынувшие воспоминания не позволяли понять, кто был отцом нынешнего Гарри. Джеймса Поттера, как и Сириуса Блэка, Гэндальф давно нашел и пристроил в правильные руки. У него были далеко идущие планы на обоих, но их теперь придется пересмотреть. Им не были найдены Петтигрю и Люпин из четверки закадычных друзей, но никто из них не мог быть отцом этого Гарри. Дамблдор еще помнил, как Гарри был привязан к Люпину и Блэку, осталось узнать, что сейчас он к ним испытывает. И раз не помогала сохраненная память Дамблдора, значит, стоило обратиться к памяти Гэндальфа, но и она подсказывала только одно. Исходя из его стати, из той мощи, которая от него веет, факта, что он смог подчинить кольцо, его язвительный характер и умение задавать слишком много уточняющих вопросов, которые разили точно в цель. Гэндальф решил, что он мог быть только очередным плодом союза Айнур и эльфа. И если Лютиен избрала судьбу эльфов, то Гарри выбрал судьбу Айнур, только так можно было объяснить его величие и все, что он умел. Тогда оставался вопрос, а кто был отцом и матерью? Гэндальф обратил внимание на ударение, который расставлял Гарри, говоря на чистой квене без примеси акцента, который приобрели эльфы, живя в Белерианде. Глаза Гэндальфа округлились от внезапного озарения. Он помотал головой, отгоняя мысль, но они так похожи, хотя бы по обрывочным воспоминаниям. Гэндальф затянулся из трубки поглубже и, задержав дыхание, выдохнув вместе с дымом глупые мысли из головы. Он знал, что рассказы о том, что Моргот превращается в прекрасную эльфийку, чтобы совращать юных эльфов, элемент пропаганды против Моргота. Но, что если... Гэндальф не хотел об этом думать, но вновь и вновь возвращался к этой мысли. Каждый раз, глядя на мужчину перед собой, он видел образ одного Нолда, который впечатался в его памяти. Изгнать из своей памяти сиятельного Феонора было очень трудно. Их сходство было слишком велико. Ведь, что если Моргот бежал не потому, что украл Сильмарилы, а потому что вынашивал под сердцем ребенка Феонора, и они были гораздо ближе, чем все думали. А Сильмарилы были свадебным подарком, это объясняло, почему, не разрушив их, нельзя было изъять из тела Моргота. Тогда выходит, что резня в доме Финвы была обусловлена тем, чем Моргот пришел просить благословения отца Феонора. Гэндальф затянулся еще сильнее, высасывая все смолы из курительной смеси, выжигая до самого дна трубку. Он помотал головой и выдохнул настоящую грозовую тучу, старая отогнать внезапное откровение. «Ох, не нравится мне этот Дамбльф, очень не нравится, но стоит отметить, из него неплохой тренажер для моих способностей анализа и опроса. Но вопрос не в том, что он лукавит, точно знаю, а вот почему он лукавит. Лукавит потому, что по жизни такой, или сейчас телеграфирует Манвы о моих достижениях, и это способ потянуть время, или он пытается связаться со своими дружками из Тари и сообщить, что план накрылся медным тазом, или сейчас пытается вытянуть из меня побольше информации, чтобы скоординировать свое предательство. Кое-что я слил под видом проговорился, но только чтобы поглядеть на реакцию. И реакция мне не нравилась. Ведь, если исходить из худших вариантов, что Гинблдор – это Дамблдор, политик и махинатор со столетней выдержкой, который получил на пару миллионов лет целый парк для политических манипуляций и оттачивания способностей в видимое, тогда мне пизда, и меня уже имеют во все дыры, настолько ловко и умело, что я ничего не чувствую и не понимаю. Надя мне шлет телеграммы о том, что я слишком себя в паранойю загнал и все не так плохо. Надежду я не теряю, но Надя слишком оптимистична, чтобы быть мне советником. И будь он обычным Гэндальфом, я бы так сильно не переживал, так как настоящий Гэндальф – предатель, и вместе мы бы ножик в глотку Манвы засадили. Но так как это Дамблдор в лице Гэндальфа, тут уже могут быть варианты, и худший – это сочетание допущения об уровне его социальных способностей и того, что он верный пес режима. Тут тогда не только в печень гламдринг получу, как только отвернусь, но и вполне возможно, меня отправит в Валинор на опыты и промытие мозгов. И тут уже, опять же из худшего варианта, у них есть специалист по этому вопросу, я сдам землю один, где огромное количество эфира, с которым Айнур знают, что делать. А с учетом того, что врата открываются в отдел тайн, а там много всяких реликвий и артефактов на исследовании хранятся, то даже маленькая группка языческих башков воцарится на моей земле без всяких трудностей. Магии особо дела нет, пятизнак свалил куда-то, а воинство крылатых на небесах заперто. Там нет никого, кто мог бы остановить Айнур.